Глава 7. Тяжело сглатываю и пытаюсь спрыгнуть с рук босса, но только этот несносный мерзавец держит меня так, что и шелохнуться в его лапах сил нет. А он нагло этим пользуется, просто выносит меня к лифтам на руках. «Итак, Анжелика». «Сергеевна», — добавляю я. «Сергеевна», — кивает Демьян и ставит меня на пол. «Давайте договоримся. Я отдаю приказы, вы выполняете». «А давайте», — растягиваю губы в улыбке. «Вы будете приказы только по работе отдавать? А то еще совсем недавно утверждали одно, а делаете совершенно другое. Вам не кажется?» «Не кажется», — усмехается шеф и припирает меня к дверям лифта, который мы ждем. «Просто доверьтесь мне», — говорит он почти шепотом. «Поверь, я точно знаю, что тебе нужно». Демьян приклеивается взглядом к моим губам, а свои снова облизывает. Меня всю перетряхивает, вот-вот все внутренности выпадут. Да как можно быть таким привлекательным и убойно занудным одновременно? Дышу, как кошка, которую гоняли по дому пылесосом, а потом загнали в угол. Выхода нет. Еще мгновение такого пристального внимания, и я сдамся. Но тут открываются спасительные двери, и я почти вваливаюсь в лифт. Демьян только успевает перехватить меня за руку и затормозить. «Осторожно. Кажется, пол скользкий», — как ни в чем не бывало, — говорит он. Хотя прекрасно знает, что пол здесь не при делах. А все потому, что я так сильно вжималась в двери, стараясь убежать от похотливого босса. «Так и о каких делах вы хотели со мной поговорить?» Выдергиваю руку из захвата шефа, поправляю костюм и стараюсь держаться максимально профессионально. «Обговорим твои обязанности в моей компании». «Как прикажете». Киваю и делаю шаг к Демьяну, стараясь даже не смотреть в его сторону. Поднимаемся на поверхность и идем в соседнее здание, где расположен очень даже недешевый ресторанчик. Садимся за столик, который находится подальше от окон, и шеф сразу же подзывает официанта. Не успевает тот добежать до нас с меню, как Демьян тормозит его. «Два бизнес-ланча от шеф-повара», — кидает взгляд на меня и ухмыляется. «И кофе. Два. Погорячее». Паренек кивает и скрывается на кухне. Выжидающе смотрю на начальника и жду, когда он начнет вещать, что можно, а чего нельзя в его компании, да какие меня ждут обязанности. Очень надеюсь, что у него нет мысли, чтобы сделать меня своей любовницей. Одна ночь еще не повод так себя вести со мной. Жду, но терпение мое заканчивается. Еще никто так себя со мной не вел. Наверное, именно это и раздражает. Кофе официант приносит сразу. Вижу, как пар исходит от обеих кружек. Похоже, напиток очень даже горячий. Что за любовь к кипятку? Ухмылка сама наползает на мое лицо. Не могу ее сдержать. Пока шеф отворачивается на секунду, шевелю пальчиками и охлаждаю кофе начальника. А потом складываю их в замок и кладу на подбородок. Жду. «Фу!» – морщится Демьян. «Я же просил!» Он замечает, что от моей кружки пар все еще идет. «Ты не против?» Шеф спрашивает, но мое мнение его, похоже, совершенно не волнует. Он нагло забирает мою кружку и делает глоток. Удовлетворенно причмокивает и меняет кружки местами. Стискиваю зубы и разве что не рычу. Прибить такого начальника мало. Забираю его кофе и, почти не скрываясь, подогреваю его. А потом спокойно его пью. Плевать, если шеф пару видит. «Итак», — начинает он разговор, — «я хочу, чтобы первым делом ты составил картотеку всего хлама, что у меня на полках». «Вроде как это задание вы уже выдали, напоминаю. У тебя будет еще одна задача, связанная с этим. Необходимо будет сверить вашу картотеку с записями моего дяди, которому когда-то принадлежала эта коллекция». Демьян продолжал пить кофе, А я снова злюсь. «Ну же!» — сказал А, говори Б. «И?» — тороплю его. «Хочу вернуть все это законным владельцам. Но...» Он поднимает указательный палец. «Это должна делать лично ты. И никаких других людей находиться при этом в кабинете не должно, это ясно». Задание повышенной секретности?» — усмехаюсь. «Вы же сами сказали, что это просто хлам. Или это не так? Что за статуэтка прилетела мне сегодня по голове?» «Понравилось?» — усмехается начальник. «А если и так, то что?» «Могу подарить». Прищуриваюсь и пытаюсь понять, серьезно он или это очередной его прикол. Звучит как сказка. В чем подвох? «Люблю умных людей», — удовлетворенно улыбается шеф. «Мне кое-что нужно, а ты можешь мне помочь в этом». «Вот как?» Тяну и жду, когда услышу, что же это. Но нам приносят обед. Официант долго выслушивает возмущение начальника о том, что кофе у них готовить не умеет. Он даже хвалит меня, говоря, что практикантка в первый же день работы справилась с простым заданием лучше, чем бариста их дорогущего ресторана. Жалко пацана, но зато шеф понервничает. Маленькая гадость, а приятно. Получив выговор, официант скрывается с глаз, а я напоминаю о теме нашего разговора. «Так что вам нужно, Демьян Аркадьевич?» «Об этом завтра. А сегодня закончишь дела и свободно. Считай это первым сокращенным днем». Снова чувствую подвох, но жду, что скажет начальник. «Завтра до полудня у меня важная встреча. Так что после обеда я покажу тебе, где лежат записи моего дяди и что именно ты должна будешь сделать». «Хорошо. Я могу идти?» Уточняю. «Я не заказывал еду. Он сам решил это сделать за меня, и есть я не обязана». Стараюсь улыбаться, но вижу, как меняется в лице Демьян. Ёрзаю на стуле от его взгляда. «Думаешь, если поешь со мной, то я неправильно тебя пойму? Решу, что могу надеяться на продолжение чудесной ночи?» «А ты этого не хочешь?» — спрашивает шеф, и у меня челюсть отваливается. «Вот это я понимаю, попадание в яблочко. Думаю, ты...» «Вы – взрослый мужчина, который осознает, что смешивать работу и разовую встречу после клуба – глупая затея. Повторения не будет. Это не в моих и уж тем более не в ваших интересах. Надеюсь, мы сможем». «Сможем?» – усмехается начальник. «Лика, Лика, то ли ты такая наивная, то ли правда еще не поняла, кто перед тобой». «А вы, как посмотрю, не знаете, что такое нет?» «Отвратительное слово. Давай лучше пари». Демьян наклоняется ко мне и шепчет на ухо, едва задевая его своими губами. «Кто сломается первым? Никаких правил, никаких запретов. Только твоя и моя фантазии. Что скажешь?» «Да он же подписывает себе смертельный приговор. Тягаться с ведьмой? Кто еще здесь наивный?» «Что на кону?» — спрашиваю скучающим тоном. «А чего ты хочешь?» От этих слов жар бросает. Лучше ему не знать, чего я хочу, но предложение звучит так заманчиво, что устоять, пожалуй, почти нереально. «Пожалуй...» — поворачиваюсь к Демьяну, а в его глазах прямо сияет победоносная ухмылка. Вспыхиваю мгновенно. Он решил, что победил без боя? Ну, подумаешь, расслабилась слегка и возбудилась. Но это не значит, что проиграю непременно я. У меня есть несколько тузов в рукаве. Уверена, шеф оценит мою фантазию. «Скажи «да»,» — раздается низкий шепот начальника. «И я же вижу, что ты хочешь этого». Он протягивает мне руку и усмехается. «Сделка? На кону одно желание». «Желание? Сам напросился». «Сделка». Пожимаю руку начальника и удовлетворенно улыбаюсь. Только вот Демьян, похоже, неверно трактует мою реакцию. Ну или это уже наступление. Он дергает меня к себе и впивается в мои губы поцелуем. Жар прокатывает по всему телу, а шея становится влажной. С козырей зашел, значит? Решил воспользоваться тем, что между нами? Ну, держи ответочку. Обхватываю шею начальника обеими руками, прижимаясь к нему всем телом и издаю громкий стон. Да такой, что весь ресторан оборачивается, чтобы посмотреть, кто устроил в публичном месте этот срам. Пусть попробую теперь оправдаться и остаться сидеть за столиком. Охрана уже бежит нас разнимать и выгонять из ресторана. 1-1, шеф.